Глава 13. Та ночь и странный разговор долго не выходил у меня из головы. Как я ни пыталась отпустить ситуацию, она снова и снова издевательски возвращалась ко мне. Да и порой замечала, как Вайтенко мимолетно бросал на меня взгляды. Вопросительные, загадочные и до невероятного теплые. Порой злые и отрешенные, но все же... Казалось, что нас двоих волновала та незавершенная сцена на кухне. Но ни я, ни он не решались снова о ней заикнуться. Мы ограничивались короткими приветствиями и незначительными фразами. Пока я думала обо всем этом, упустила момент, когда от меня наглым образом упала Алиса. Мы играли с ней в гостиной на коврике, и я впервые за 9 месяцев упустила ее из вида. Меня будто током пронзило. Вскочила на ноги и первым делом побежала к лестнице. Сердце колотилось от страха, как ненормальное, но моя неугомонная лишь успела доползти до нее. Тут же подхватила хулиганку, Алиса в знак протеста зарычала мне на ухо. «Ты, маленькая козявка, хочешь, чтобы я получила сердечный приступ в молодости?» Пожурила ее сладким голосом и чмокнула в щечку. Алиса замерла на секунду, а затем тоже причмокнула, полностью скопировав мой звук и движение губ. Поскольку я считала милым все, что бы она ни делала, то с улыбкой повторила. Чмокнула ее в пухлую щечку, и лисичка чмокнула воздух в ответ. Может, я была чересчур эмоциональной и счастливой, поэтому с малышкой на руках зашла в кабинет Квайтенко. Уже знала, если дверь открыта, то мужчина не сильно занят. «Влад, смотри!» В голосе все еще звенели нотки удовольствия. Я перевернула к нему лицом Алису и поцеловала в щечку. Лисичка тоже причмокнула губками и радостно задрыгала ножками, пока смотрела на Вайтенко. Он поднял на меня тяжелый, недовольный взгляд, словно я только что ворвалась в операционную посреди сложнейшей хирургической операции. «Что?» — скрипучий голос разрезал воздух. И от этого Алиса на секунду застыла, но потом снова захлопала ручками, не обратив внимания на напряжение в кабинете. «Влад, ты только посмотри, какая она милая!» Я хотела повторить, но его темный взгляд остановил. «Я занят!» Мужчина откинулся в кресле и с явной досадой потер переносицу. «А ты пришла ко мне с этим?» Я прикусила язык и почувствовала, как радость стремительно ускользает. «Это заняло всего 3 секунды!» Выдохнула, стараясь держать разочарование. «В следующий раз не беспокой меня по таким мелочам!» Буркнул он и снова переключился на экран ноутбука. Чем дал понять, что разговор окончен? Алиса ничего не понимала. Она продолжала улыбаться ему, потому что Влад ей нравился. «Извините, Владислав Викторович!» Я развернулась и, плотно прижав Алису к себе, вышла из кабинета. Закрыла за собой дверь, чтобы не обманываться больше. Значит, все эти взгляды я себе придумала? Наверное, так и есть. Вот глупая. Зато слетели розовые очки, и мрачная реальность снова полностью накрыла мою хрупкую фигуру. Больше я не пересекала с Вайтенко. Старалась лишний раз не беспокоить его еще больше. Вечером, как обычно, я укачала Алису и, включив для себя ночник, улеглась на диван, быстро уснула. Не ждала никакого подвоха, но, проснувшись резко посреди ночи, ощутила, как по телу прошелся ледяной озноб. Темнота сгустилась вокруг, плотная, почти осязаемая, и тут же сжала грудь, не давая вдохнуть полной грудью. Горло сдавило спазмом, а сердце силой ударилось о ребра, гулким эхом отдаваясь в ушах. Я попробовала дышать, короткими, рваными глотками воздуха, но вместо облегчения в легкие врывался липкий, тяжелый ужас. Темнота словно вытягивала из меня силы, наполняя комнату шорохами и тенями, которых, казалось, раньше не было. Каким-то чудом мне удалось вытянуть руку к светильнику. Пальцы дрожали. Скользили по холодному корпусу ночника. Раз, два, три, щелчок. Еще раз. И снова. Свет не загорался. словно кто-то специально погружал меня в этот кошмар. Паника взметнулась внутри волной, накрываясь головой, а разум зазвенел от страха, напоминая лопнувшую струну. Мне казалось, что кто-то стоит прямо рядом, в этом жутком мраке, что тень возле шкафа шевельнулась, что в углу притаилось нечто, ждущее, пока я сделаю неверный вдох. Даже мысль о том, что Алиса мирно спит в той же комнате, не спасала. Я дрожала, чувствуя, как страх иглами впивается в кожу, оставляя за собой жгучие следы. Паническая атака закручивала меня в водоворот ужаса, и казалось, что выхода из этого кошмара не было. Влад заканчивал работать, как внезапно в кабинете погас свет. Включив фонарик на телефоне, мужчина прошелся по первому этажу и с хмыканьем понял, что вырубили электричество. Но на всякий случай проверил щиток. Пробки не выбило. Такое в их поселке случалось время от времени. Не часто, но все же. В доме для таких случаев имелось несколько генераторов, только врубать их посреди ночи показалось ему глупой затеей. Раз так сошлись звезды, значит, пора идти спать. Пока поднимался, вспомнил вдруг, что совершенно неуместно ранее выместил злобу на Ангелину. Влад потом практически сразу остыл и осознал, что сорвался не на том человеке, но... Лина к тому моменту уже ушла, поэтому Войтенко решил извиниться позже. Кто же знал, что исправление чужих косяков займет так много времени? Из-за колебаний мужчина не знал, как ему правильно поступить. Почти половина первого ночи, Ангелина точно уже спит. Но что-то тянуло его к детской. Может быть, чувство вины? Лина действительно не отняла у него много времени, и ее милый поцелуйчик частично погасил в нем ярость. Но просто девушка зашла не в тот момент. Он весь кипел от гнева, потому что кто-то, или намеренно, или реально не специально, перепутал условия в контракте, и они заключили невыгодную сделку. Поэтому и выплеснул ненависть на первого, кто попался под горячую руку. Все так же мучаясь угрызениями совести, он подкрался к детской и прислушался. Что-то странное творилось за дверью. Оттуда доносились ненормальные всхлипы и завывания. Влад ворвался с мрачными мыслями и первым делом бросил взгляд на кроватку. Глаза давно привыкли к темноте, поэтому увидел, что Алиса спокойно спала. А вот Ангелины, казалось, в комнате не было, но звуки всхлипов четко доносились из детской. И когда он пошел на звук, то увидел, что девушка забилась в углу и тряслась. «Лина?» — позвал ее, а она еще сильнее задрожала. Не было выбора. Влад присел рядом и хотел прижать девушку к себе, но Лина сама бросилась к нему в объятия. Влад ощутил, как она мелко дрожит в его руках. Ее тонкие пальцы вцепились в ткань его рубашки, словно девушка боялась, что он исчезнет. Ангелина судорожно дышала, уткнувшись носом ему в грудь. А он обнял ее одной рукой, а другой поглаживал по спине. «Тш-ш-ш-ш», прошептал он, чуть покачиваясь из стороны в сторону. «Я здесь, Лина. Все хорошо». Она сильнее вжалась в него и схлипывала, как испуганный ребенок. Влад провел рукой по ее волосам, чувствуя, как напряжение в ее теле медленно утихает, но страх еще сидел где-то глубоко внутри. Войтенко остро слышал, как ее сердце бешено стучит, и от этого стало дурно. «Ты боишься темноты?» — прошептал он, чтобы немного разбавить мрачную атмосферу детской. «Темнота!» Ее голос был еле слышным, дрожащим, будто страшилась произнести даже слово. «Она... давит!» Он мог бы включить фонарик на телефоне, но... Тело не послушалось команды мозга. Вместо этого Влад склонил голову к уху Лины, его губы едва прикоснулись к шелковистым прядкам. «Это просто ночь, Лина. Она тебя не укусит. Тем более, я рядом». Лина замерла, задрожала, но явно не от страха. Медленно подняла голову, и даже в темноте он разглядел ее затуманенные слезами глаза. Такой уязвленной он девушку еще не видел. Не было той уверенной, смелой Ангелины, которая однажды бросилась под колеса его машины ради ребенка. Сейчас перед ним была девушка, которая отчаянно нуждалась в защите. «Я ненавижу ее!» прошептала и вновь прижалась к нему. И что самое забавное, ему вдруг отчаянно захотелось стать тем самым защитником для нее, что совершенно не вписывалось в норму поведения, но... Бороться с собой, когда Лина так безысходно прижималась и всхлипывала, казалось бессмысленным. Все равно, что сотрясать воздух. «Я здесь. Ты не одна. Пока я рядом, все будет хорошо».